Глава 4. Добираться до трактира было далековато. Он, как и мой салон, находился не в лучшей части города, но в другой не лучшей части. Я предполагала, что мы поймаем извозчика, но нет. Похоже, драконам не пристало рассекать в таком демократичном транспорте. Под окнами стояла карета, словно высеченная из черного камня и украшенная серебром, и два черных же коня в упряжке. «Ух ты, красотища какая!» — залюбовалась я. Дракон пожал плечами. «Это даже не парадный выезд. Так, повседневный экипаж». Он подмигнул. «Жалеете уже, что замуж за меня не согласились пойти?» «Уж как жалею, вся испереживалась!» — ответила я. «Как представлю, в каком красивом катафалке вы бы меня повезли, аж сердце заходится!» «А вы, смотрю, за словом в карман не лезете». «Барышня бойкая и суровая, когда захотите. Мне такие нравятся». Я зарделась. Что и говорить, комплимент попал в цель. Меня всегда раздражали парни, которые заводили разговоры о моих прекрасных глазах, стройном стане и волосах, которые сияют и текут, будто речные воды. Жутко бесило, что меня видят только как куклу какую-то. А этот, надо же, характер рассмотрел. И все же я вовремя себе напомнила, что таять и растекаться довольной розовой лужицей вовсе не стоит. А потому ответила. И все равно нет. Мне вот очень нравится быть живой. Привыкла, знаете ли. Не хочу ничего менять. Лакей открыл нам двери, и мы уселись в карету. Ее внутреннее убранство вполне соответствовало внешнему. Мягкие сиденья, бархатные подушки. Красота. А когда мы тронулись, я с удивлением отметила, что в отличие от привычного мне транспорта, карета едет плавно, будто бы летит. Впрочем, чему я удивляюсь? Наверняка какая-то драконья магия. Еще бы! Не дай бог благородных господ растрясет по пути. Как бы то ни было, на другом конце города мы оказались очень скоро. И я провела это время даже с некоторой приятностью, хотя обычно предпочитала ходить пешком. Эх, а заманчивое все же предложение. Если бы его невесты умирали не так быстро, хотя бы годик спустя, я бы еще подумала. Ну а что, прожить этот год в роскоши, да еще с таким красавцем? Впрочем, подумала бы и все равно отказалась. Не стоит оно того. Когда карета дракона остановилась у недорогого трактира, там сразу все засуетились и забегали. Еще бы. Полагаю, это вообще был первый гость, который приехал к ним с таким шиком. Из повозки нас чуть ли не на руках вынесли. Я уже собиралась войти в трактир. Но вдруг увидела знакомое лицо. По дорожке прямо навстречу мне шла Релия Миарон, с которой мы были знакомы по драконьему клубу. Не то чтобы очень дружили, но в лицо друг друга знали. Упустить такую возможность я не могла. Поэтому тихо шепнула дракону. «Вы идите, заказывайте, что надо, а я через 5 минуточек подойду. Честное слово, подойду». Тот только пожал плечами. «Не задерживайтесь. Полагаю, их еда, когда остынет, станет совсем несъедобной». Я кивнула и устремилась навстречу Релии. Но похвастаться необычным клиентом и его предложением не успела. «Ты себе не представляешь!» С горящими глазами сказала мне она. «Я познакомилась с настоящим драконом. Тут такая история!» И она начала рассказывать. Я слушала, развесив уши. А ведь действительно, чертовски романтично выходит. Он спас ее из-под колес, а теперь вот пригласил на императорский бал. И не зовет замуж с риском для жизни, а вон поступки совершает. «А как у тебя дела?» спросила она у меня. Я покосилась на карету, на дверь трактира и подумала, что хвастаться особенно нечем. На фоне ее волшебной истории моя выглядела категорически грустно. Вот явился красавчик среди ночи, предложил мне быстро и качественно умереть, а теперь привез пообедать в один из самых дешевых трактиров города. Потрясающе! «А я тут по делам», — скромно сказала я. «Надо помочь одному клиенту разобраться в сложной ситуации». «Да-да, именно так и выглядит моя история. если смотреть на нее не сквозь розовые очки, а реально. «Поздравляю, очень рада за тебя», — искренне сказала я, потому что действительно была за нее рада. В конце концов, если кто-то из нашего клуба вдруг отхватит себе настоящего дракона, все равно можно считать это общей победой. А что этой счастливицей буду не я? Тут уж ничего не попишешь. Судьба так сложилась. Распрощавшись с Релией, я подошла ко входу в трактир. Но здоровенный детина перегородил мне дорогу. «Закрыто на спецобслуживание». «Что?» — не поняла я. «А то, леди, у нас тут высокий гость, и нечего всяким оборванкам по залу шастать». «Я? Оборванка? Да я в самом лучшем платье. Как вы смеете?» «О, налетели уже, и в лучшее платье успела переодеться. Как прознали, что у нас высокий лорд обедает, так отбою от вас нет». Детина кивнул куда-то мне за спину, и я увидела, неподалеку от входа топталась группа дамочек разных возрастов, от совсем юных пигалиц, которые хорошо, если школу окончили, до очень даже возрастных матрон. Они переминались с ноги на ногу и умоляющими глазами смотрели на возникшую у входа преграду. Но брать трактир штурмом вроде бы пока не решались. «Но я вместе с ним, с драконом, и приехала. Я вроде как его дама». Детина рассмеялся. «Ишь, какая хитрая!» А потом сделался серьезным. «Но не слишком хитрая. Вон там...» Он кивнул на дамочек. «И племянница его иная стоит, и секретарша, и даже личная лекарка». «Но я и правда...» «Отойди от двери!» Грубо велел мне детина. «Вон, в общую кучу. И ближе, чем на 10 шагов, не подходить». «Вот зараза!» Я достала из сумочки зеркальце. «Сейчас свяжусь с драконом, и все быстро уладится. А этого остолопа он на месте испепелит. Будет знать, как порядочным барышням тыкать и врунишками обзывать». Я подошла на безопасное расстояние и достала зеркальце из сумочки. «Свяжи-ка меня с высоким лордом Лорианом Миствейлом. Ты его зеркало точно знаешь. Он мою трансляцию смотрел». Но зеркало по своей привычке ответило. «Куда такой лопоушке, как ты, с драконом разговаривать? А вот если бы подправила ушки да грудь повыше сделала. Кстати, есть прекрасная клиника магической хирургии, расположенная по адресу...» «Да перестань же! Мне срочно надо по делу!» «С такими ушами не позорься!» Зеркало вспыхнуло и погасло, тем самым показывая, что разговор не состоится. «Разобью, как есть, разобью! И демоны с ним, что потом 7 лет счастья не видать. Оно меня и так не очень-то привечает». Спорить с зеркалом было бесполезно. Это я уже знала по горькому опыту. Нужно было придумать какой-то другой план. И я его придумала. Обошла трактир и добралась до черного входа. Никакой охраны там не было. Я просто вошла в дверь и попала сразу на кухню. Батюшки, что там творилось? Что-то варилось, что-то пеклось. Под потолок взмывали клубы пара. Поварята носились, как ошалевшие. А главный повар стоял над всем этим и орал. «А ну, пошевеливайся! А ну, поворачивайся! Куда прёшь? Котёл поставь на место!» Я быстро огляделась по сторонам и обнаружила белые фартуки на вешалке. «Ага, очень кстати!» Повязала один поверх своего платья и двинулась сквозь это безумие. Надо же, как разволновались из-за высокого гостя! Надеюсь, в этой суматохе меня примут за свою. Пробравшись мимо плиты и обогнув шкаф с посудой, я почти добралась до выхода в зал. Ну вот, сейчас пройду к столикам, сниму дурацкий фартук, и уж дракон этим деятелям устроит. Надеюсь, детину на выходе вообще испепелит. Надо же, оборванкой меня обзывать. Но не вышло. Мое внимание привлекла весьма интересная сцена. Сейчас повар кричал не на всех, а только на одну девушку в таком же переднике, как и у меня. «Что это за капризы? А ну, выноси блюдо дорогому гостю!» «Нет, пожалуйста, только не я! Мне нельзя, никак нельзя! Не посылайте!» В ее огромных перепуганных глазах стояли слезы. Я смело шагнула вперед. «Давайте я отнесу!» «Вот же дурочка, ну куда я лезу? А вдруг повар поймет, что я тут не работаю, и выставит меня к демонам?» Но тот только окинул меня недовольным взглядом, рявкнул. Где раньше шлялась? А ну, хватай блюдо и иди!» Я подхватила поднос. «Ох, какой же он тяжелый! Как они вообще такие носят?» Кое-как протиснулась в дверь и поползла к столику, изо всех сил стараясь ничего не опрокинуть. Дракон же, как назло, уселся в углу, за самым дальним от кухни столом. Пока я до него дотащилась, думала, руки отвалятся. Да бог с ними, с руками. Лишь бы ноги ни обо что не споткнулись. И все же я дошла. Ляпнула поднос на стол. Тарелки с кружками звякнули. Я стала выставлять их перед драконом. Получалось у меня не слишком ловко. Едва не опрокинула тарелку с супом на дорогого гостя. В этот момент он поднял взгляд, видимо, чтобы сделать мне замечание. И я смогла наблюдать, как взгляд этот из недовольного становится изумленным. «Вы? Что вы тут?» «Тихо!» — перебила я его. «Сидите, ешьте! Потом все расскажу!» Я подхватила поднос. Без тяжелых глиняных тарелок он казался почти невесомым и быстро вернулась на кухню. В углу отыскала ту самую девушку. «Спасибо, выручила!» — утирая слезы, сказала она, а потом глянула на меня недоверчиво. «Что-то я тебя здесь не припомню». «Первый день работаю», — легко соврала я. «Вот только пришла». «Поздновато-то ты. Хозяин требует, чтобы все на рассвете приходили. Хотя посетителей в это время нет». «А почему тебе нельзя?» Я кивнула на дверь, ведущую в зал. «Ну, туда». Девушка вздохнула. «Нельзя, чтобы дракон меня увидел. Вдруг узнает. Я специально в такую глушь забралась, куда ни одна драконья морда не сунется, ни их уровня заведения. А вот надо же, явился, и именно он!» Она всхлипнула. «Да чем же он тебе так не угодил? Вроде ничего, такой симпатичный. Там вон толпы девиц пытаются прорваться, чтобы только с ним познакомиться. Ну и дуры!» — зло сказала девушка. Потом посмотрела на меня испуганно. «И ты того! На него не заглядывайся!» «Но почему?» «Потому что все его невесты мрут, как мухи». «Ага, похоже, кое-кто здесь в курсе проблемы». «Так-таки и умирают!» — изумленно воскликнула я. «Именно. Вот и мне пришлось умереть». «Что?» — я отшатнулась от девушки. На призрака она была совсем не похожа. «Но, черт возьми, что я знаю о призраках?» «Видимо, мой испуг выглядел забавно», потому что девушка рассмеялась сквозь слезы. «Да не бойся ты, живая я. Но пришлось притвориться, что умерла. Родители сосватали, я была против. И рыдала, и уговаривала, но они ни в какую. А прежние его две невесты умерли. Я не хотела быть третьей». «Понимаю тебя», — кивнула я. «А ведь действительно понимала. Сама ведь нынче ночью получила такое же предложение и решение приняла то же самое». «Ну вот, а родители уперлись. Пойдешь замуж, драконы богатые, а этот еще и красивый, не выпендривайся. А что предыдущие невесты померли, так здоровьем слабые». Она посмотрела на меня. «Представляешь, здоровьем слабые. Одна на лестнице шею сломала, а вторая пирожным поперхнулась. В общем, написала я прощальное письмо и пошла топиться. Одежда у берега осталась, а я у служанки старое платье стащила. И в нем ушла. Прихватила с собой только пару колечек да цепочку с кулоном, что всегда на мне были. Лучше было бы всю шкатулку забрать, но нельзя. Догадаются». «Ну да, со шкатулкой драгоценностей никто топиться не пойдет. Так что, если тебе дракон будет глазки строить, не ведись. Опасно это». «Не буду», — честно пообещала я. «Давать такое обещание было не страшно. Строить мне глазки дракон, кажется, не собирался. Полагаю, не его стиль. Он в этом смысле парень простой. Сразу замуж зовет». «Что стоим, болтаем?» Над нами навис свирепый повар. «А ну-ка, подхватили подносы и пошли». «Ох, сказала бы я ему». «С другой стороны, что тут скажешь? Назвалась подавальщицей, хватай поднос». «А что ты не по-настоящему, а только для раскрытия тайны? Так это никого не волнует». Делать было нечего, и я подхватила. Не появись повар прямо сейчас, может быть, мне и удалось бы убедить бедняжку, что дракон не представляет опасности и силком под венец ее не потащит. А главное, чтобы проклятие сработало, Ей самой нужно на этот брак согласиться. Но теперь такой возможности не было. Не при нем же это рассказывать. «Сейчас отнесу», — прощебетала я и ухватилась за новый поднос. «Ой, мамочки, этот был еще тяжелее прежнего. Ну и жрет же этот дракон. А главное, сидит там себе и в ус не дует. А мне с тяжеленными подносами таскайся». С этими мыслями я вышла из кухни, проволокла свою тяжелую ношу через весь зал, дошла до драконьего стола и именно в этот момент споткнулась. Все, что стояло на этом подносе, полетело на стол. Ну и на самого дракона, конечно. «Ох, мамочки!» Я зажмурилась. Грохот, черепки, удивленный вскрик дракона и поток ругательств от повара, который выскочил на шум. «Безрукая, идиотка! Ты уволена!» — кричал он. Я открыла глаза и увидела безобразие, которое я натворила. Разбитые горшки, разлитая и разбросанная еда, а в центре этого безобразия дракон, с ног до головы в жарком и соусах. Выглядело это, конечно, ужасно, ну и смешно тоже. Так что я не выдержала и хихикнула. «Она еще и смеется!» Пуще прежнего разорался повар и замахнулся на меня поварёшкой. Тут уже дракон перестал изображать из себя статую. «Эй, что за обращение с девушкой?» — рявкнул он на повара. «Простите, высокий лорд». Этот негодяй сразу переменил тон и последние слова пропел так елейно, что аж тошно стало. «Мы, конечно, все уладим. Хотите, опять на работу ее возьмем, как прикажете». «Фу, гадкий лицемер!» Я поморщилась. «Не хочу». Дракон сверкнул глазами. «Я ее с собой возьму. Дом подарю и усадьбу, раз уж у нее из-за меня неприятности. А мне, пожалуйста, счет принесите. Да, учтите, пересчитаю все до копейки. Только попробуйте лишнего накинуть. И на чаевые не рассчитывайте». «Ого, какой мстительный!» Восхитилась я. На повара было жалко смотреть. Хотя нет, не жалко. Наоборот, я испытывала несвойственное мне злорадство. «Конечно, высокий лорд, сделаю, как скажете», — с кислой физиономией проговорил он. «Еще бы не сделать, когда в заведении разъяренный дракон. Тут любой, что велено, сделает». Повар ушел, а я спросила у пострадавшего. «Что, неужели и правда дом подарите с усадьбой?» Дракон пожал плечами. «Придется». Я вытаращила на него глаза. Вообще-то я говорила в шутку. Была уверена, что ответит. «Размечталась, дома тебе с усадьбами». Я просто так сказал, чтобы его позлить. Но дракон пояснил. «Драконье слово — закон. Так что сегодня, считай, у тебя удачный день». Я тяжело вздохнула. «Дом с усадьбой — штука хорошая. Мне бы не помешал». Но в сложившейся ситуации принять его я никак не могла. «Знаете, тут ведь есть еще одна девушка, у которой из-за вас неприятности, так что, думаю, дом следует подарить ей». Дракон посмотрел на меня изумленно. «Ну да, я раскрыла тот самый секрет. Сейчас все узнаете». Я прошла на кухню, ухватила свою новую знакомую за руку. «Ничего не бойся, все будет хорошо», и потащила ее к столику дракона, несмотря на явное сопротивление. «Вот, великий лорд, ваша третья невеста, живая и здоровая, но сбежавшая. Откажитесь на ней жениться и дарите уже ей мою усадьбу». «Усадьбу?» — девушка уставилась на меня изумленно. «Конечно, не возвращаться же тебе к этим гадам, которые смертельный замуж задумали». В этот момент к столику подошел зеленый от злости повар и протянул дракону счет. Тот, как и обещал, скрупулезно отсчитал монетки. «Снимай передник», — сказала я драконовой невесте. «Пойдем в какое-нибудь место получше этого». И мы нестройной процессией вышли из трактира. Собравшаяся толпа девиц всех возрастов к этому времени насчитывала уже человек 30. Мы втроем, облитые едой драконы, две оборванки, гордо прошествовали мимо них и сели в карету.